Глава 9. О палках и вилянии хвостом. «Лорд, я отведу собак в грузовой отсек», — сказал Тьер. Люк с сожалением посмотрел на свою новую питомицу, горящим взором уставившуюся в иллюминатор, и отверг предложение. «Мия останется со мной, ей будет скучно в клетке». «Ей будет дико страшно при взлете, она начнет выйти и метаться по капитанской рубке, мешая пилотам управлять кораблем. Хотя бы привяжите ее», — посоветовал Тьер. «И лучше, если она привыкнет к клетке заранее, а не ночью, когда отключится освещение. Собаке будет неуютно в незнакомом месте, которое она не успела обследовать при свете. У этой породы собак давно утеряны связи с их дикими предками. Они не слишком хорошо видят в темноте». «Она в волю обследует мою каюту после старта и спать будет на коврике у моей кровати». «Вы планируете оставить собаку при себе на ночь? Лорд, я настоятельно рекомендую вам отказаться от этой затеи. Очевидно, что собака плохо вышкалена, молода и неопытна. Ее может напугать что угодно и вызвать всплеск агрессии. Вы встанете ночью с кровати, а она вопьется в ваши ноги. Как ваш временный телохранитель, я не могу позволить вам спать в одной комнате с незнакомым и сильным зверем». «Глупости, Тьер. Только ты видишь в Мии страшного зверя. Она же прелесть и само добродушие. Ну о какой агрессии ты говоришь?» «О самой настоящей агрессии. Я очень неплохо разбираюсь в собаках, как вам известно. И это меня настораживает. Хотите, я продемонстрирую вам то, о чем говорю? Следите за поведением собаки». Таня неохотно оторвалась от иллюминатора, услышав приближение кривоносого телохранителя эльфа. Этот брюнет вызывал в ней необъяснимое чувство тревоги, и, похоже, чувство это было инстинктивным. Собачьему чутью не нравился исходящий от мужчины яркий перечный запах. Звериные инстинкты находили его опасным и советовали остерегаться того, кто пахнет так. Почему остерегаться оставалось тайной за семью печатями? Но Таня хотела жить и давно решила не игнорировать свои инстинкты, которые пока что знали об окружающем мире больше разума. Вот запах синеглазого эльфа был приятен. Цветочно-древесный аромат, не вызывающий мурашек по коже. Брюнет приблизился, встал на расстоянии шага. Посмотрел на нее с прищуром. И Таня еле сдержала порыв спрятаться за спиной своего эльфа. «Надо помнить, что я большая и потенциально опасная собака, а не трусливый щенок», — одернула себя Таня. «Ко мне!» — прозвучала знакомая команда, внесенная в переводчик на всех языках сектора. Собственно, служебная собака не обязана слушаться чужих приказов. Но вопрос. Каким образом обычная собака могла бы сообразить за пару часов, кто именно стал ее новым хозяином? «Брюнет не сомневается, что я должна выполнить его команду. Значит, ее надо выполнить», — сказала себе Таня, неохотно поднялась, заученно обошла мужчину с правой стороны и сзади, а затем села у его левой ноги. Эльф поощрительно улыбнулся, смотря на нее влюбленным взглядом, а брюнет вытащил из-за пояса палку. Таня насторожилась, напряглась всем телом. И когда палка взмыла над ее спиной, она грозно зарычала и отпрянула в сторону, припав к полу и не сводя глаз с палки в руке брюнета. Ее собираются дрессировать побоями? Не только негодяй Набар такими приемами пользуется. «Видите, если я занесу сейчас ногу, как для пинка, то она либо рискнет укусить меня, либо удерет под приборную панель и забьется в угол», — прокомментировал Тьер, опуская эластичную палку, предназначенную для дрессировки. Специальная резина была безопасна для собак и не травмировала их зубы и десны, сколько бы тем ни вздумалось ее грызть. «Вы никогда сами не дрессировали собак, лорд, поэтому смотрите дальше». Тьер шагнул к собственному псу, также размахнулся палкой, а затем бросил ее. Скомандовал принести, пес побежал за палкой и вернул ее хозяину. «Обратили внимание, насколько разная реакция на мои действия? Мой Бидл оживился, когда увидел палку, а ваша Мия испуганно напряглась. При взмахе Бидл подобрался в радостном ожидании и мигом побежал за игрушкой, как только услышал разрешение, а ваша отшатнулась и зарычала. Почему?» «У нее не было таких игрушек? Она испугалась незнакомого предмета? — недоуменно спросил Люк. «Нет, ее просто били палками и приучили бояться их. Я сразу заметил, что ваша собака смотрит на прежнего хозяина со злостью и недоверием, что она рычит, когда слышит его имя, и сразу предположил, что ее били, а это очень плохо». «Еще бы неплохо, бедняжечка моя!» — воскликнул Люк, и Тьер изумленно заметил. «Вы словно одержимы этой собакой. Никогда не слышал от вас таких слащавых речей и восклицаний. И такого снисходительного отношения к невоспитанным животным тоже. Не спешите гладить свою питомицу. Послушайте, что я скажу. Щенок, которого регулярно бьют и наказывают, становится агрессивным и трусливым псом, и потом практически невозможно исправить во взрослой собаке эти недостатки». «Так агрессивным или трусливым?» — недовольно бросил Люк, ласково поглаживая Таню. «И тем, и другим. При столкновении с сильным противником она будет трусливо поджимать хвост, а в отношении слабых проявлять агрессию. Во дворце живет много слуг, у многих из них есть дети. Ваши собственные племянники еще малыши. Я бы не позволил Мие свободно бродить по дворцу. Махнет ребенок рукой перед вашей собакой, и она располосует ему руку клыками, приняв его жест за попытку нападения. А вот роль телохранителя сыграть не сможет. Она любого взрослого человека испугается, как меня, и будет трусливо наблюдать за ним из-за угла. Но спящего человека она бояться не будет, поэтому, повторюсь, не советую оставлять Мию в спальне. Сейчас вы для нее чужак и потенциально опасный чужак. Так что прежде чем сближаться с собакой, дождитесь хотя бы, пока она не начнет признавать вас и вилять хвостом при вашем появлении. А это произойдет далеко не сразу». Таня не понимала, о чем говорят мужчины, но свой крупный прокол с палкой осознала. Ей надо больше доверять своему нюху, который не уловил в запахах брюнета ноток агрессии и не просигнализировал ей об опасности, когда тот замахнулся. Лицо прекрасного эльфа, слушающего речи брюнета, попеременно отражало то сочувствие к Тане, то недоверие и легкую опаску, а под конец — задумчивость, которая Тане совсем не понравилась. Она чувствовала, что телохранитель Тьер убеждает эльфа отказаться от нее, отослать куда-нибудь подальше с глаз долой. А ей не улыбалось прожить всю свою вторую жизнь за решеткой вольера. У нее планы. Ей надо отплатить на бару. Ей учиться надо. А в одиночестве клетки многому не научишься. Как бы подогреть действие приворота и убедить Синеглазого в своей исключительной ласковости и преданности? Как выражают свою любовь к хозяевам собаки? Лизнуть эльфа в щеку Таня не рискнула. Вдруг правильно выдрессированным собакам так поступать не положено. Она лишь ткнулась влажным носом в ладонь своего лорда, за что ее нежно потрепали за ушами. Подсказкой стал взгляд, который оба мужчины дружно кинули на ее хвост в конце разговора. «Точно! Собаки виляют хвостом!» До сих пор у Тани не возникало инстинктивного желания махать своей пятой конечностью. Не было этого желания и теперь. Но человек не раб инстинктов. Когда рука эльфа вновь ласково провела по ее загривку, Таня заглянула в синие глаза и старательно помахала хвостом. «Ты видишь, Тьер, она меня признала!» — восторженно воскликнул Люк, а Таня запомнила, что мятно-сладкие нотки в его запахе обозначают радость. «Чепуха какая-то», — проворчал Тьер. «Через пару часов так не бывает. У вас очень странная собака». «Просто у нас не любовь с первого взгляда, тебе не понять», — рассмеялся Люк. «Решено. Мия всегда будет при мне. Если вдруг твои устрашающие прогнозы хоть раз оправдаются, тогда я пересмотрю свое решение. На взлете привязывать ее не буду. Если Мия начнет паниковать, то усуплю ее магией». «Как знаете», — сухо ответил Тьер и велел роботу-стюарду увести бидло в вольер в грузовом отсеке. Белый пес спокойно потрусил за андроидом, которому вручили поводок, а Таня вновь уставилась в иллюминатор. Что она увидит при старте? Реальность оказалась совершенно не похожа на фильмы. Она была куда более фантастической. Вначале небо перед кораблем осветилось фиолетовым светом, и начала раздвигаться. Разошлась в стороны небесная лазурь, усеянная барашками белых облачков, и перед носом корабля замерцал черный ночной туннель, уводящий прямо к звездам. Корабль зарокотал и рванул вверх по этому туннелю. Никакой тряски, никакого сопротивления движению, лишь плавный набор высоты и скорости, от которого Таня заложила уши, а минутой позже прижала к полу. Вес тела стал вдвое больше обычного. Однако это были мелочи. Таня широко распахнутыми глазами взирала на круговерть звезд. Сколько же их было на темном бархате пустоты! Никакая иллюминация не могла сравниться с потрясающим видом открытого космоса. Хоровод звезд все ускорялся и ускорялся, до головокружения. Корабль словно затягивала в сияющую воронку. Потом пол под лапами Тани дрогнул. За иллюминатором мелькнула яркая вспышка. И пространство вокруг корабля стало угольно-черным, без единой искорки света. Вес тела на миг пропал, но тут же вернулся к норме. «Все, вышли в гиперпространство», — Люк почесал Таню за ушами. «Люблю эту псевдоподвижность, полную темноту и абсолютный покой, которого нет нигде в пределах любой планеты. Завтра утром вновь появятся звезды, уже нашего звездного скопления, и мы неспешно полетим домой. Тебе понравились звезды, Мия? Мы и в этом с тобой похожи. Именно из-за этой невероятной красоты я отдаю предпочтение космическим перелетам, а не порталам. В порталах нет романтики. Это чисто деловой вид транспорта. Видишь, Тьер, ты напрасно беспокоился, что Мия испугается взлета. «У вас очень странная собака, лорд», — крайне удивленно повторил Тьер. «Все звери до безумия пугаются расплывающегося и чернеющего неба, водоворота звезд и ощущения затягивания в воронку. Я не слышал ни об одном исключении из этого правила». «Просто признай, что не так уж много смыслишь в собаках», — добродушно рассмеялся Люк. «Хм-хм-хм». Не нравился Тане сверлящий взгляд брюнета. Что она опять сделала не так? Она вообще ничего не делала. Не лаяла, не рычала, кругами по рубке не носилась. Сидела на месте и молча, молча любовалась звездами. Так что опять не по нему? Ясно, что этот Тьер засчитал ей новый прокол при взлете. Но в чем он заключается, Таня сообразить не могла. Как же ужасно не понимать речи людей. А в ее положении еще и крайне опасно. Неизвестно, чего ждать и к чему готовиться. Пока она никак не может доказать свою разумность и не знает законов того мира, в который летит на постоянное место жительства, надо старательнее прикидываться простой собакой. Ту точно накормят и на мороз не выгонят. Слишком дорого она стоит. Таня преданно посмотрела на своего красавца-эльфа и помахала хвостом. «Незатейливо, а действует», — удовлетворенно признала она, когда мужчина счастливо ей улыбнулся и повел в свою каюту что-то нежно лепеча на эльфийском певучем языке. «Сказочно красивый у нее хозяин. На такого, как на произведение искусства, можно сутки напролет любоваться и не надоест». Через сутки корабль эльфов вошел в планетарную систему своего родного мира. На панорамном экране, мимо пораженной Тани, проплывали планеты, окруженные природными кольцами, как Сатурн, и искусственными большими станциями, вокруг которых, как пчелы, роились космические корабли разных размеров. Люк рассказывал, что на этих станциях расположены все вредные производства, что удалось вынести далеко за орбиту, единственной пригодной для проживания планеты в их системе. Ближе к живой планете располагались пищевые комбинаты и заводы топливной энергетики. На некоторых планетах и спутниках шла добыча полезных ископаемых. Непосредственно перед посадкой корабль прошел мимо кольца различных развлекательных и спортивных центров, казино и шикарных отелей, тоже вынесенных в космос на орбиту планеты. Настолько она была перенаселена. Таня видела в иллюминатор множество аппаратов, похожих на летающие тарелки. Это курсировали с орбиты на поверхность и обратно, небольшие космические шаттлы, рассчитанные на нескольких пассажиров, от 1 до 10 человек. Шаттлов было много, как машин в вечерней пробке, так что для больших кораблей выделялась отдельная траектория движения, которую мелкие шаттлы не имели права пересекать. Корабль Люка плавно и грациозно опустился на поверхность его родной планеты, которая из космоса выглядела как близнец Земли. На этот раз, выйдя из корабля, они не вошли в здание космопорта. Их группу ожидали летательные аппараты, похожие на вытянутые гоночные машины. Из окна поднявшегося самолета Таня увидела внизу огромный город, чистокол небоскребов, между которыми, как мелкие мушки, мельтешили летающие машины. Никаких голубых и зеленых пятен в панораме города, будто в этом монстре из камня, стекла и бетона нет ни единого деревца и ни единого водоема. Быстрый самолет уносил Таню на закат солнца, над однообразным пейзажем бесконечных домов и ярко светящихся огней, а потом нырнул в белую пелену, и картина за окном резко сменилась. Теперь под самолетом расстилался идиллический пейзаж природы, практически не тронутый человеком. Изумрудные леса, бескрайние поля, проскакивающие по ним звери, пролетающие вблизи самолета любопытные птицы. «Вот мы и дома», — с удовлетворением сказал Люк. «Тебе понравится жить во дворце, Мия, и бегать по зеленой травке, по чистым лесам, и тренировать команды, и охранять жителей дворца, и ходить на охоту ей тоже понравится», — железным голосом дополнил Тьер. «Вы сами сказали, что доверите мне воспитание вашей собаки, а она в этом воспитании еще как нуждается. Подумайте, до чего нелепо будет выглядеть во дворце невыдрессированная как следует собака. Она будет ставить грязные лапы на колени ваших высоких гостей, рычать на их детей и питомцев и попрошайничать у стола». «Ты преувеличиваешь», — холодно отрезал Люк. «Мия случайно испачкала и разодрала обивку моей каюты возле иллюминатора. Ей просто нравятся звезды. И она не попрошайничала. Я сам захотел покормить ее с моей тарелки». «И она не рычала на робота-андроида, убиравшего со стола», — насмешливо добавил Тьер. «Робот слишком внезапно выехал из стены. Когда уборщик появился после ужина, Мия на него уже не среагировала». Насторожив ушки, Таня тщетно вслушивалась в разговор. Ей по-прежнему не нравился запах Тьеры, и она предчувствовала, что этот человек еще помотает ей нервы и попьет ее крови. «Не сойдемся мы характерами с кривоносым брюнетом. Хорошо бы сталкиваться с ним как можно реже, а не то подпортит он мою новую жизнь», — подумала Таня и как в воду глядела.